Глава 21. В пещере времен неолита. Товарищ Боб кричал в черную дыру. «Павел Петрович, вы слышите меня? Вы живы?» Он припадал к земле, поворачивал ухо к отверстию. Ответа не было. Из дыры тянуло теплом, прелой затхлой вонью и еще легким сладковатым запахом серы. Дротов молча снимал с себя пиджак. Потом он развернул вторую лестницу, к концам ее, на случай, если она не достанет до дна, привязал веревку, воткнул лом в землю, загнал его на три четверти, привязал к его концу нехитрое свое сооружение и стал спускаться в дыру. «Товарищ», — сказал он, когда из дыры оставалась видимой только его голова, «вам следует остаться и вернуть Кухаренко и Сиволобчика. Скажите им, что с Мамочкиным несчастье. Я полезу немедленно, в таком положении его нельзя оставить. Когда вернетесь, вытащим Мамочкина и поднимемся прочь отсюда». «Хорошо», — отвечал Боб, — «я не буду терять времени». Колодец уходил вниз почти вертикально. Спускаясь по лестнице, Дротов скоро перестал ощущать под руками землю. Фонарь он держал в зубах. Лестница крутилась, свертывалась под его тяжестью, одна все еще не было. Свет фонарика рассеивался бледным желтоватым веером, не доставая до земли. Дротов понял, что он висел в какой-то огромной пещере, случайно проникнув в нее с потолка. Может быть, она бездонна? Тогда Мамочкин погиб. Он решил спускаться вниз, пока позволит веревка. Вскоре он заметил в темноте маленький огонек и догадался, что это выпавший карманный фонарик археолога. И в тот же момент почувствовал, как теплые пары серы обложили его горло. Из расщелины, она находилась где-нибудь поблизости, с квохчущим сипением бились серные пары. Вероятно, они и были причиной падения археолога. Но Дротов недаром в молодости копал уголь в донецких шахтах. Он знал, на большой глубине эти серные рудники нередки и умел задерживать дыхание. Он ухватил веревку, обвил ее ногами и скользнул по ней вниз, готовясь каждую минуту зажать кулаки, когда под ногами обнаружится конец веревки. Скользнув, он почувствовал землю. Археолог лежал на земле лицом в мягкую, податливую глину, по-детски подвернув под щеки кулаки. Он уже приходил в себя. Его волшебный жезл воткнулся тут же, сломанный пополам. «Вы не ушиблись?» — спросил Дротов. «Нет, но куда мы попали, Дротов? Какие тут к черту подземные кремли? Тут целые катакомбы! Где остальные?» «Товарищ Боб ушел разыскивать Кухаренко. Я думал, что вы разбились, Павел Петрович. Я послал его отыскивать Сиволобчика, чтобы на сегодня прекратить». «Что прекратить?» «Поиски, Павел Петрович, но завтра...» «Бросьте говорить ерунду, Дротов. Никаких завтра. Мы нащупаем ее еще сегодня, смею вас уверить. А ну, помогите мне подняться». 5 минут спустя они снова двигались по краю пещеры, стараясь не уходить от ее конечностей в глубину. Археолог предполагал, что пещера эта является неолитической. На пещерах и подземных ходах стоит вся Москва, и было время, когда наши дикие предки на зиму уходили в них на ночлег и прятались сами, и прятали свое несложное добро от диких животных и врагов. Он сказал об этом Дротову. «Если это так, пещера должна выходить куда-нибудь за Москву, вернее всего к дюнам Москвы-реки, потому что трудно предположить, чтобы наши предки проникли в нее столь же неудобным способом, каким проникли мы». Так прошло 10 или 20 минут. Под землей путники потеряли всякое представление о времени. Они все подвигались и подвигались по краю пещеры, но конца ей не было. Тогда они решили вернуться назад и ждать возвращения товарища Боба. Путь наверх был все-таки один, а потеряв из вида фонарь, они рисковали остаться под землей. У веревки, свисавшей вниз, как огромная серая змея, оба старика сели на землю, подложив мешки. Археолог предложил подкрепиться жареными котлетами. Приходилось ли вам когда-нибудь есть жареные котлеты? Сажен это к 15 под землей, спросил он, усмехаясь. А приходилось, отвечал серьезно Дротов. У нас в донецких шахтах. Они долго молча жевали. Веревка висела безжизненным хвостом. Наверху все еще никого не было. Неподалеку сипел серный газ, легкий его привкус закисал во рту. В пещере простиралась темная до звона в ушах мертвая тишина. Она жила таинственной и черной жизнью. И от этой тишины, обволакивавшей уши, от сладковатого запаха серы стариков придавила усталость, наседавшая тяжелым сном на глаза. «Спать нельзя! Не спите, Дротов!» — испугался археолог. «Я не сплю», — сказал тот. И потом, чтобы сказать еще что-нибудь, языком еле послушным от сонного забытья промямлил. «А хорош, должно быть, был этот гусек! Иван-то грозный!» «Да», — отозвался археолог, и, впадая в его тон, сказал, «царь был обстоятельный». «Хоть не место, да на то показывает, что вам придется о нем мне рассказывать. Не то засну». Они потушили один фонарь, тот, что оставался гореть, прикрепили повыше на веревке, чтобы те сверху, вернее, его увидели. Оба полулегли. Дротов подпер голову кулаком, и археолог начал свой рассказ.